Издалека донесся гудок денверского поезда. Чарли вытащил свои карманные часы, чтобы проверить, идет ли он по расписанию. Непережитый шок, немучительные раздумья не изменили его привычек. Он так и остался Чарли Хорстом, родившимся и воспитанным в этом прекрасном доме, хорошим архитектором и достойным уважения гражданином. Его часы всегда показывали точное время. Его ботинки всегда были начищены, а счета оплачивались в первый день месяца. Он окинул взглядом уютную гостиную, посмотрел на прыгающие языки пламени в камине и на диван у круглого окна. «Любовь моя», — позвала его Белилия. «Ты где?» «На кухне». «А я думал, ты поднялась наверх». «Я опять спустилась». Она сняла с себя белую шаль и надела на зеленый халат фартук. Бело-красный клетчатый фартук и ее поза у плиты, голова, наклоненная над кастрюлей, большая ложка в руке, умиротворили мужа. Однако иллюзия мира существовала недолго. Щелкнула пружина, раздался резкий металлический звук и пронзительный писк мыши. Белилия обеими руками схватилась за горло и бросила страдающий взгляд в сторону Чарли. Он открыл дверцу нижнего шкафа и вытащил мышеловку, которую обычно туда ставил. Белилия отвернулась. «Не волнуйся», — сказал Чарли и понес сработавшую ловушку в сарай. Когда он проходил мимо Белилии, то держал мышеловку так, чтобы жена ее не видела. В сарае он доделал работу, одним ударом молотка добил еще живую мышь. Когда он вернулся на кухню, то увидел, что Белилия сидит на стуле, обхватив себя руками. «Не бойся, она уже сдохла». «Я бы не переживала, если бы она сразу умерла. Но больно смотреть на живые существа, когда они борются за жизнь. Она была совсем крохотной. Это мог быть он. Все беспомощные существа кажутся мне существами женского пола». Она вернулась к своей работе. Чарли вымыл руки и вытер их полотенцем. Он уже больше ничего не понимал. Нервы были взвинчены, напряжены до предела. Каждый год он ловил в доме крыс и мышей, считал их вредителями, и их смерть никогда его не волновала. А теперь ему передалось состояние Белилии. Наступило продолжительное молчание. Наконец Чарли не выдержал и сказал: «Моя мать тоже была такая. Никогда не могла смотреть, как кто-то умирает». Белилия отошла от плиты, чтобы достать приправу с полки для специй. Он увидел, что ее лицо окаменело, глаза потускнели, а губы накрепко сжаты. Чарли понял, что такое, похожее на транс-состояние, было нарочитым. Так Белилия пыталась стирать из памяти неприятные сцены. И он вдруг взорвался и громко, резким тоном сказал: «Нечего накручивать себя из-за смерти какой-то мелкой твари. Мышь только кажется безобидным, маленьким, очень трогательным существом. Но это опасная, разрушительная сила и реальная угроза. Мы вынуждены избавляться от них ради собственной безопасности». Белилия вернулась к плите и вылила приготовленную приправу в кастрюлю. «Спорю, ты не догадываешься, что мы будем есть на ужин». Голос был ровным, на лице никакого выражения. И тут вдруг она улыбнулась, открыв ямочки на щеках и, помешивая суп в кастрюле, глубоко, с удовлетворением вздохнула. Она выглядела такой маленькой, такой прелестный, такой женственный, и с таким наслаждением выполняла свою домашнюю работу. В кладовке практически ничего не осталось, но мне все-таки удалось приготовить очень хороший ужин. Ты даже не имеешь представления, какая я изобретательная. Она налила суп в тарелки и поставила их на поднос, который Чарли понес в столовую. Сама же шла за ним с другим подносом, на котором стояло прикрытое блюдо. «Догадайся, что здесь?» — скомандовала она, поставив блюдо на стол. «Что это?» «Сюрприз для тебя, мой дорогой. Одно из твоих любимых кушаний», — ответила она и подняла крышку. Поджаренные ломтики французской булки являли собой совершенство кулинарного искусства. Их золотистая поверхность искрилась от сахарной пудры. На следующий день, рано утром, по дороге прогрохотал грузовик. Первая после снегопада машина. А немного позже пришла Мэри. Она прошагала пешком целую милю от конечной автобусной остановки. Мэри преодолела сугробы вокруг дома, вошла через черный ход, сняла варежки и застывшими пальцами разожгла кухонную плиту. Согревшись, поставила кипятить чайник, размышляя, сколько еще Хорсты будут спать. У нее были новости для Ханны, но она не могла воспользоваться телефоном, пока ее хозяева были в постели. В половине девятого Мэри поднялась на второй этаж. Обычно к этому времени мистер и миссис Хорст уже кончали завтракать, и Мэри успевала убрать посуду со стола. А сейчас в доме стояла мертвая тишина. Мэри робко постучала в дверь спальни. «Входи!» — откликнулась миссис Хорст. Она стояла у окна в синем халате с розовыми ленточками. На плечи спускались заплетенные косички. «Я вернулась», — сообщила Мэри. «Я рада», — ответила хозяйка. «Надеюсь, вы не очень сердитесь на меня, миссис Хорст. Меня занесло снегом». «Нас тоже». Мэри оглядела комнату. Она смутно почувствовала, что здесь чего-то не хватает, но сказать чего не могла. «Надеюсь, вы благополучно обошлись и без меня?» «Бедному мистеру Хорсту пришлось выполнять всю твою работу. Я лежала в постели с сильной простудой». Глаза Мэри остановились на кровати. Спали явно только на одной половине. И тут она поняла, что здесь не так. «А где мистер Хорст?» «Мы боялись, что он от меня заразится, поэтому он спит в другой комнате». «Мне его разбудить?» «Я уже сварила кофе и овсяную кашу, так что вы с ним можете позавтракать уже через 5 минут». «Да нет, пусть он спит». «А он не опоздает на работу?» «Ему еще надо расчистить дорожку. Он не сможет вывести машину, пока этого не сделает». «Он может дойти до автобуса?» «Неважно, Мэри. Не беспокой его». «А вы сами будете сейчас завтракать?» «Да нет, я подожду его». Мэри все не уходила, носком одной ноги потирая лодыжку другой. У нее была своя важная новость. Хихикнув, она сообщила Белили, что помолвилась с Хеном Блэкменом. Белили широкой улыбкой выразила одобрение. «Наверное, ураган и был благословением Мэри, только в другой форме. Я тут на днях сказала мистеру Хорсту, что если ты даже наполовину такая, какой я тебя считаю, ты воспользуешься ситуацией и получишь то, что хотела». Мэри польщенная словами миссис Хорст, не могла сдержать радости. Она со всеми подробностями рассказала, как Хен огорошил ее своим вопросом. «Вы узнали об этом раньше Ханны», — сказала она со значением. «Как только мистер Хорст встанет, и ты подашь нам завтрак, можешь позвонить и сообщить ей», — ответила на это Белилия. Мэри напевала, спускаясь на кухню. Вдруг пение резко оборвалось, и послышался визг. Она увидела какое-то призрачное существо, белеющее на противоположной лестнице. «Я тебя напугал, Мэри!» «Прости меня!» — произнес возникший из темноты Чарли. На нем были темные брюки и белая рубашка. «Я подумала, что вы привидение!» — тяжело вздохнув, сказала Мэри. Его войлочные туфли беззвучно ступали по полу. Белилия не услышала, как он вошел в спальню, и, резко обернувшись на его «Доброе утро, дорогая!» «Кажется, сегодня утром я пугаю всех леди», — заметил Чарли. «Утром пришел грузовик Мартина с пивом», — сообщила Белилия. «Да, я слышал его. Но мне так не хотелось вставать, ведь я уснул только на рассвете». Белилия стояла и осматривала комнату. Ее взгляд останавливался то на одном, то на другом предмете мебели, на разных других вещах, до тех пор, пока она внимательно все не изучила. Думала ли она при этом о других спальных комнатах, которые она в свое время покинула, сравнивая их с этой? Хотела ли она остаться здесь, где висели занавески, сшитые на ее швейной машинке из ткани выбранного ею цвета, где стояла кровать, на которой она спала с Чарли? Оплакивала ли она своих мужей вместе со всеми другими вещами, которые оставляла: меха, красивые наряды, медные кастрюльки, сковородки, удобные миксеры и консервные ножи? Черный жемчуг значил для нее больше, чем Джекобс. Она хотела сохранить его, чтобы выставить на показ в казино в Монте-Карло. Будет ли она хранить гранатовое кольцо, подаренное ей Чарли на Рождество? «Ты все еще думаешь о Европе?» — спросил он. Она, казалось, не слышала. Чарли подумал, стоит ли ему повторять вопрос. Он не хотел снова будоражить себя, но ее безразличие не могло его не задеть. «Неважно, думаешь ты об этом или нет, мы все равно не поедем. Останемся здесь и доведем борьбу до конца». Белилия застенчиво улыбнулась. «О, Чарли, дорогой, какой же ты хороший! Я просто не верю, что есть еще на свете такие добрые и прекрасные люди, как ты!» Она подарила ему свою самую очаровательную улыбку. «Ты слышала, что я сказал, Белилия?» Он пытался быть строгим, но голос слегка дрожал. «Мы останемся здесь и будем бороться до конца». «Я это уже знаю». «Как ты это узнала?» «Ты сам сказал прошлой ночью. Ты же никогда ничего зря не говоришь, правда?» Она произнесла это спокойно, без всякой горечи. «Не волнуйся, Чарли, дорогой. Я сделаю все, что ты захочешь. Я так тебя люблю, что все твои решения и все действия кажутся мне правильными». Ее безмятежность поразила Чарли. Ей ведь было что терять. И репутацию, и свободу, и, возможно, даже жизнь. Такая простая вера, с которой она отдавала себя в его руки, показалась ему фальшивой. А она продолжала спокойно заниматься своими делами. открывала ящики, отбирала чистое нижнее белье, рассматривала ленточки и разные украшения. «Это серьезно», — начал он. Его прервал кашель Белилии. Ее тело затряслось. Она пошатнулась и двинулась к постели, закрыв руками рот. Глаза ее наполнились слезами. «Прости меня», — еле прошептала она. «Ты еще не совсем здорова», — сказал Чарли. «Зря я разрешил тебе вчера встать с постели. Не надо было этого делать. Сейчас тебе лучше полежать, а там видно будет». Ослабевшая, благодарная ему за сочувствие, кроткая, как дитя, она нырнула в постель. Покорность и смирение снова заняли свое место. Мэри принесла ей завтрак. И хотя Белилия пожаловалась на отсутствие аппетита, ей пришлось подчиниться приказу Чарли и приняться за еду. «Ты собираешься расчищать дорожку?» — спросила она, глядя поверх своей кофейной чашечки на Чарли, который надевал охотничьи сапоги. «Собираюсь, но только для того, чтобы она была чистой. Мы никуда не уедем». «Ты это уже сказал, дорогой?» «Я не хочу быть деспотом, но мы не имеем права вести себя безответственно. Ты можешь не понимать всей важности моего решения, Белилия. Но если будущее зависит...» «Почему ты больше не называешь меня Белли?» Этот пустяк, прервавший его речь, разозлил Чарли. Он подумал, что она специально помешала ему говорить о будущем. Однако, взглянув на нее, смягчился. Сидя на широкой кровати, прислонившись к подушкам, она выглядела слишком слабой, хрупкой и терпеливой, чтобы вызывать раздражение, не говоря уже о злости. И он пожелал себе тоже отбросить свои страхи. Белилия аккуратно, чтобы потом не пришлось облизывать пальцы, намазывала поджаренный ломтик хлеба джемом. Наблюдая, с каким удовольствием она ест хлеб, как поливает сливками овсяную кашу, как кладет сахар в кофе, он увидел в ней такую невинную, такую прелестную и разумную женщину, что был готов отвергнуть все рассказанное ему Беном и забыть странные противоречия в ее историях и поведении. «Тебе не надо ни о чем беспокоиться. Предоставь это мне. Ведь есть же какой-то выход». Рука Чарли остановилась на полдороги к шнурку на сапогах. Наверное, Аннабелл МакКелви была такой же кроткой, когда планировала подать на обед рыбу. Хлоя нежно улыбалась Джекобсу, собираясь готовить ему ванну, а Морин ласково заманивала Билла Баррета на пирс. Он быстро вышел из комнаты. Предлогом была придумана им необходимость подняться на чердак, чтобы найти свою котиковую шапку. Она хранилась в сундуке из кедрового дерева вместе со сложенными пледами для путешествий, норковой накидкой его матери и ее шерстяными вещами. Запах нафталина вернул Чарли в прошлое, и, держа в руках норковую накидку, он видел ее на костлявых плечах своей матери, видел длинное худое лицо под бархатной шляпкой. «Долг и честь», — всегда говорила ему мать. «Долг и честь превыше всего, Чарли». Когда он вернулся в спальню, его приветствовал громкий смех. Оказывается, Мэри поднялась наверх за подносом с посудой и стала снова рассказывать о своей помолвке. Все это ей пришлось повторить для Чарли. «Но вам не надо беспокоиться о новой прислуге», — заверила его Мэри. «Я выйду замуж не раньше июня, так что не ищите пока никого. К тому же у меня есть младшая сестра Сара, и она скоро будет искать себе место работы». «Сейчас, Мэри, я должна решить, что сегодня готовить на обед. Потом ты позвонишь Монтаджино и скажешь, что дорогу к нам полностью расчистили. А теперь принеси мне, пожалуйста, блокнот и карандаш». Чарли медленно ходил по комнате. Его душевное состояние пришло почти в норму, когда он услышал, каким голосом Белилия давала указания Мэри. «Я вот думаю о жареной свинине, Мэри. Мистер Хорст очень ее любит. И после того, как мы не весь чем питались последние дни, и после жидких кашек, что ему давали во время болезни, он заслуживает чего-нибудь вкусненького. И не забудь про яблоки. У нас полно яблок в кладовке». «Сколько можно тебе говорить, Мэри, что я не делаю сок из красных яблок? Закажи зеленые». «Слушаю, мэм». У Мэри явно испортилось настроение. Чарли все еще оставался в комнате и слушал, как Белили и Мэри обсуждают, что еще надо заказывать. Что плохого может случиться в доме, где столько эмоций вызывает цвет яблок и сравнительные достоинства моркови, кабачков и кальраби? Пусть Барретт приезжает. Разве есть более веское доказательство никчемности его обвинений, чем расточительный гастрономический заказ Белилии? 10 фунтов сахара, Мэри, 2 фунта масла, 6 банок томатного соуса, 5 фунтов спагетти, самые тонкие, не забудь, а не эти толстые макароны, 5 фунтов местного сыра, связку лука, 2 десятка яиц. Хорошая хозяйка никогда не сделает такой щедрый заказ, если не уверена, что доживет в этом доме до послезавтра. На полусловие Белилия опять закашляла. Приступ был настолько сильный, что ее затрясло, и в полном изнеможении она откинулась на подушке. «Сегодня ты не встанешь с постели», — твердо сказал Чарли. «И обещай мне пить лекарства и по возможности сдерживать кашель». «Да, конечно, Чарли. Сделай все, что скажешь».